Теперь насчет сроков. Хлебные излишки внести в течение 24 часов, считать с данного момента. Кто не внесет к завтрашнему обеду, будет немедленно обложен штрафом. А затем приступим к конфискации имущества. Ясно всем? — спросил Возвышаев. И опять молчание. «Будем считать, что ясно. Алексашин, — обратился Возвышаев к Веретьевскому председателю, — поскольку ваше село такое же большое и отходников у вас примерно столько же, руководствуйтесь подсчетами Чубукова на Гордеевку. Ясно?» «Ясно, товарищ Возвышаев». Алексашин даже встал и руки прижал к полам полушубка. «Мельницы у вас есть?» — спросил Возвышаев. «Есть целых две. Одна ветряная и паровик. Обложить каждую по 300 пудов. «Есть», — отозвался Алексашин и головой закивал, будто кланялся. Волосы у него слежались и блестели, как засалившийся чугун. «А сколько молотилок?» 6. «По 100 пудов на каждую?» «Есть». «А неучтенные богатеи имеются, то есть такие, которые не подходили ранее под категорию обложения?» «Есть один». «Кто такой?» «Бывший пастух, у него 2 коровы и 3 лошади». «Наложить на него 200 пудов?» «Есть». «По какой линии отнесть, то есть как записать?» Алексашин все наклонял голову, и со стороны казалось, что милостыню просит. «Сколько лет он пастушил?» «Много, еще до революции начал». «Так», — Возвышаев насупился, помолчал и, мотнув головой, решительно спросил. «А под паску он держал?» «Держал, потому как стадо большое, одному не справиться». «Вот и запишите. Занимался эксплуатацией наемного труда, то есть подпаска. Использовал батрака, понял?» «Понятно». «Насчет обложения бывшего пастуха Рагулина вы правильно решили», — не удержался от восторга Доброхотов и тоже привстал. «Вы знаете, что он сказал? Он сказал, куплю, — говорит, — трактор, и всех этих чинодралов подавлю, как мухоту. Вот что он сказал». «Мы его самого раздавим, как комара», — Возвышаев даже плечами передернул. «Можете ему так и передать. Садитесь». Оба моментально сели. «А теперь переходим ко второму вопросу насчет контрактации скота. Товарищи, вы все знаете, что вольная продажа скота у нас в районе запрещена. И что же мы наблюдаем? Скот на базаре продается, а по контрактации государству не сдают. Разнарядки не выполняют. Более того, не сдают даже свиные шкуры и щетину. А ведь палить свиней запрещено, и даже мясо свиное продают с кожурой, совсем обнаглели. С завтрашнего дня всех свиней поставить на учет, и ежели кто не сдаст свиную шкуру, отдавать под суд. Ясная задача?» «Ясная», — разноголосо ответили активисты. «Теперь давайте насчет контрактации. Проверьте всю наличность свиней, и если у кого обнаружится 2 головы, свинья и поросенок, одну голову, которая покрупнее, без разговора сдавать в счет контрактации. Покажите в этом деле личный пример, сдайте свой скот сами. Если будет обнаружена утайка лишних голов, накажем со всей строгостью, невзирая на лица. Теперь давайте прикинем ориентировочно количество свиней для контрактации. По 50 голов на Веретье и Гордеево вполне сносно. Ваше мнение?» «Вполне, вполне», — подтвердил и Чубуков. «Алексашин?» «Будем стараться», — кивнул тот. «А ты чего молчишь?» — спросил Возвышаев Акимова. «Пожалуй, не наберем». «Почему?» «Урожай в этом году неважный. Мало пустили свиней на племя. Надо бы раньше. 2-3 месяца тому назад собрали бы», — ответил Акимов. «Ты все поперек норовишь, все увиливаешь. Что ж, у тебя по всему селу и сотни свиней не найдется?» «Найдется, конечно. Но ведь зима же! Сколько им скормили! И на тебе! сдавая в контрактацию.